Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливались служителей пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я в этом чужом фраке с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий, какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции, чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней, музыка гремела привычней, в дверях зала уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел. На женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливее и надменней. Потом вдруг видел их. Вот они осторожно с полуулыбками пробираются в толпе, и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно. Они и не они, те и не те, особенно она совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость, схваченный корсетом стан, легкое такое непорочно праздничное платьице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенные выражения лица, только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовые к свободе от меня, к измене мне, и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся, она передавала веер Авиловой и как будто рассеянно с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед. Маленькая, живая, всегда вся крепкая и весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ей всего ведь 26 лет. И впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму. О том, что она может любить и ревновать меня.